Я сыскал тебе невесту. Ну, нельзя сказать, чтобы молодая, знатная и красивая, но зато мой выбор. Прикажите мне жениться хоть на козе, так я почту вашу волю священную. На козе? Это должно быть призабавно. Надо это поиспытать над кем-нибудь. Ха, твоя выдумка меня потешила. Блажен. Сто крат блажен я, что мог доставить вашей светлости хоть миг удовольствия. Исполнение этой гениальной мысли побережем, однако ж, для другого. Тебе ж избрал я в сожительнице барскую барыню Волынского. Фамилию, черт побери, не припомню. Барскую? Мог только сказать смущенный Кульковский. Да-да, ее... И в приданое моей милости и прощение твоей государыне за старые твои грехи. Что? Чай при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои литовские или татарские князья. Чай развернули пред твои вельможные очи свои заплесневелые пергаменты. Не ломайся же, дурачина, пока предлагают такой клад с завидной придачей, а то велят взять и без нее. Вошел дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить. Но от этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири. «Милости ваши велики», — отвечал он, — «женюсь». «Скорее подбери все с ковра», — вскричал герцог, и потомок литовских или татарских князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог ему еще исполнить скорей заданную тему. Глава 7. Соперники. Ужасный вид. Они сразились. Они вручной вступили в бой. Грудь с грудью и рука с рукой. То сей, то он и на бок гнется. Дмитриев. Остерман, сын пастора вестфальского местечка Бокума, потом студент Йенского университета, где запасался обширными знаниями, шутя и ставя профессору восточных языков Керу, своей любезностью рога и своими остроумными куплетами ослиные уши. Там же за честь свою поцарапал кого-то неловко и оттуда бежал в тогдашнее пристанище людей даровитых под сень образователя России. Угаданный его гением, этот Остерман в благодарность укрепил России дипломатикой своей Прибалтийские области ее, которые ускользали было из-под горячего меча победителя, не говорю о других важных подвигах министра на пользу и величие нашего Отечества. Этот самый Остерман, в свою очередь обогащенный деревнями и деньгами, вице-канцлер, граф, умевший удержать за собой как бы по наследству доверие и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы, и что еще труднее, трех временщиков, русских и нерусских, составлял в царствовании Анны Иоанновны между соперничествующими партиями перевесное лицо. Зная силу Берона, любимца ее, и вместе главы немецкой партии, опиравшейся на престол, посох новгородского архипастыря и ужас целого народа, хитрый министр тайно действовал в пользу этой стороны, но явно не грубил русской партии, которой предводителем был Волынский, имевший за собой личные заслуги, отважный и благородный дух, дружбу нескольких патриотов, готовых умереть с ним в правом деле, русское имя и внимание императрицы, до тех пор, однако ж надежное, пока не нужно было решать между двумя соперниками. Он видел возрождающуюся борьбу народности с деспотизмом временщика –